Джиллиан бродила вдоль рядов кабинок, молча отсчитывая повороты, пока не дошла до входа, закрытого оранжевым полотном. Издалека доносились резкие отрывистые звуки. Звуки, которые она не могла или не хотела осознавать разумом. Она знала, что происходит что-то неправильное, и знала, что в этом каким-то образом была ее вина. И хотя она изо всех сил старалась сложить кусочки воедино, разгадка ускользала от нее. Находясь в состоянии, близком к трансу от пережитого потрясения, ее ошеломленный разум мог цепляться только за разрозненные осколки и частички мозаики. Например, она понимала, что вокруг должно быть больше народа. У нее сохранились смутные, неясные воспоминания о толпах в проходах и около кабинок. Она вспоминала гудение множества голосов. Оно крутилось в ее голове, подобно рою рассерженных пчел. Теперь же все кабинки пусты, все неподвижно и тихо. И опять она знала, что это неправильно. Она просто не могла сообразить, почему. Кали велела прятаться ей в комнате Сиито, думала она, протянув руку и отдернув занавес. Комната выглядела не так, как она запомнила. Спальный матрас был сдвинут на полфута в сторону от того места, где лежал в прошлый раз, и кто-то развернул электроплитку на 90 градусов. Джиллиан знала, что люди иногда переставляли вещи, но ей это не нравилось. «Вещи нужно класть всегда на одно и то же место. Мне здесь не нравится. Я хочу назад на шаттл». Она выпустила полог и отвернулась от кабинки. Медленными, неуверенными шагами она побрела по пересекающимся проходам обратно к лестнице, ведущей на нижнюю палубу, двигаясь долгим обходным маршрутом, совсем не тем, что привел ее сюда. Кали отходила к лестнице, понимая, что когда бой перекинется на верхний уровень, начнется настоящий ад, даже несмотря на то, что всех гражданских эвакуировали отсюда. Сражение превратится в перестрелку в узких, пересекающихся проходах, где церберы со своим более совершенным оружием получат еще больше преимущества. Пока солдаты Мола занимали оборонительные позиции по углам кабинок рядом с лестницей, наводя свое оружие на двери, через которые, скорее всего, покажутся церберы, Кали бросилась прямо в комнату Сиито за Джиллиан. Когда она добежала туда, раздались непрерывные очереди автоматного огня с той и с другой стороны. Она понимала, что у нее мало времени. Если церберы столь легко прорвались через оборону кварианцев на нижней палубе, то удержать эту палубу будет еще труднее. Здесь слишком много разных путей. Кварианцам нечего и надеяться зажать врагов в угол, ведь те могут просто отступить назад и обойти их по одному из боковых проходов, зайдя с другой стороны. Она отдернула оранжевый занавес, но нашла лишь пустую комнату. Джиллиан еще бродила туда-сюда по узким коридорам, когда те самые звуки, которые ее мозг отказывался распознавать, раздались ближе и отчетливее. Она увидела проскочившего вдалеке кварианца, и автомат в его руке заставил ее узнать эти звуки, звуки выстрелов. «Я не хочу быть здесь», кричал ее внутренний голос. «Возвращайся на корабль!» Джиллиан именно это и собиралась сделать. Теперь звуки выстрелов слышались уже со всех сторон. Отдельные очереди раздавались спереди, сзади, слева, справа. Но ее перенапряженный разум просто заблокировал их, и она пошла дальше к лестнице. Она свернула налево и лицом к лицу столкнулась с мужчиной и женщиной. Она сходу определила, что это не кварианцы, на них не было защитных скафандров. На головах у них были шлемы, но стекла закрывали только 3/4 лица, а торс, плечи и руки скрывались под объемистыми куртками. В руках они держали винтовки, и когда увидели ее, моментально вскинули оружие и направили на нее. Джиллиан продолжала двигаться в их сторону, будто и не подозревая об их присутствии. «Не стрелять!» – крикнула женщина, опустив оружие, когда девочка подошла ближе. «Это она! Дочь Грейсона!» Мужчина бросился вперед, протянув руку, чтобы схватить ее. Не задумываясь, Джиллиан сжала пальцы в кулак и выбросила вперед руку, в точности, как ее учил Хэндл. Мужчина отлетел от нее, врезавшись спиной в край одной из кабинок. Послышался резкий хруст, и его тело смешно изогнулось. «Бог мой!» – выдохнула женщина, но Джиллиан прервала ее слова. Подчиняясь лишь инстинктам, она протянула вперед раскрытую руку ладонью кверху и взмахнула запястьем. Женщина подлетела к потолку, ударилась о него с такой силой, что ее шлем дал трещину. Она рухнула обратно на пол к ногам Джиллиан с закрытыми глазами. Из носа, рта и ушей у нее текла кровь. Она один раз дернула ногой, пнув стену ближайшей кабинки, и замерла. Девочка просто перешагнула через нее и пошла дальше. Она добралась до лестницы, никого больше не встретив, и спустилась на нижнюю палубу. Сверху еще доносились звуки выстрелов, но здесь они были уже тише. Почувствовав себя немного лучше, она начала напевать себе под нос какую-то мелодию, направляясь в сторону шаттла. Кали бегала туда-сюда по проходам, отчаянно разыскивая Джиллиан, и ее уже начала охватывать паника. Вокруг себя она слышала звуки боя, но ей не попался ни один сербер, за исключением двух мертвых штурмовиков, лежащих посреди одного из проходов. На мгновение в ней загорелась надежда, что Хендел пережил удар о стену после того, как пролетел 20 футов по воздуху. Затем ей в голову пришла другая догадка – Джиллиан. С момента их прилета на Айдену Хендел постоянно занимался с девочкой, помогая ей развивать ее способности и научиться их контролировать. Но несмотря на значительное улучшение ее состояния за последние пару недель, она все еще оставалась эмоционально неустойчивой, легко возбудимой маленькой девочкой. Что-то спровоцировало ее тогда, в столовой академии, приведя к чудовищному выбросу биотической силы. Теперь Кали ясно видела перед собой, что такой выброс произошел еще раз. «Она напугана», — подумала Кали. «Растеряна. Она захочет пойти туда, где чувствует себя в безопасности». Через мгновение она поняла ответ. Она идет к шаттлу. Оставив позади мертвецов, Кали осторожно двинулась дальше по лабиринту коридоров, пробираясь обратно к лестнице.